Александр Авгур. Аудиокниги. Александр Авгур. Трудно быть вампиром. Хорошо тут у вас уютно, сказала игриво Катя. Нам с подружкой как раз все подходит. Девушка сидела на кресле напротив седовласого мужчины, который представился как владелец этой однокомнатной квартиры. «Тут есть как вы...» — начал было мужчина. «Простите, Катя же вас зовут?» Они оба улыбнулись. И после того, как девушка ответила утвердительно, мужчина продолжил. «Тут есть, как вы уже заметили, отличный большой шкаф. Я думаю, там свободно уместятся все ваши с подругой вещи. Еще даже место останется». Седоволосый мужчина продолжал расхваливать убранство, сдаваемое им жилплощади. А девушка только поддакивала с дежурной улыбкой на устах. Именно так она лучше производила впечатление на молодых парней. Ну а пожилых мужчин эта улыбка должна была укладывать на повал. Но на самом деле квартира ей не нравилась. Но это был отличный вариант. Недалеко от университета и дешево. Вот только слишком маленькая плата за месяц ее слегка насторожила. И что-то в мужчине пугало, как-то странно он на нее смотрел. Похотливо как-то, с блеском в глазах и натяжной улыбкой. Катя гнала дурные мысли прочь. Старалась думать о чем-то приятном. Почему-то вспомнила про Вадима, как он залазил рукой к ней под юбку и как там становилось влажно. «Катя, где твоя подруга? Мне интересно и с ней познакомиться». Вдруг прервал ее сладкие воспоминания мужчина. «Маша с минуты на минуту должна подойти», — ответила девушка и вновь напялила на свое смазливое лицо улыбку покорительницы сердец. Мужчина в душе начинал сомневаться, сдавать ли этим девушкам квартиру или нет. Он уже полчаса пытается общаться, улыбаться и не обращать внимания на грязную подтаскуху, сидящую в молодой Екатерине. Вначале вроде это удавалось, но позже, когда девушка начала смотреть на него, как на похотливого старого козла, владелец жилья уже вознамерился как-нибудь витиевато отклонить свое же предложение квартире, но тут кто-то позвонил в дверь. Это была Маша. Только что пришедшая девушка производила впечатление святой, непорочной самаритянки. Мужчина никак не мог взять в толк, что общего между Катей и Машей. И как же они находят общий язык? Это же дьявол и агнец Божий. Мужчина был в этом уверен. Да где, мать вашу, они познакомились и почему стали дружить? «Я так рада, что мы наконец нашли с Катей квартиру», — оборвала мысли мужчины Маша. «Да еще такой светлый, как тут прекрасно, третий этаж, ой, какой замечательный большой шкаф». Маша долго говорила, пытаясь произвести впечатление кроткой овечки. Ведь ей так тяжело было обмануть Катю. Конечно, она глупа, но не настолько, чтобы не распознать правду. Поэтому надо было играть свою роль настолько блестяще, чтобы сам Станиславский мог бы вскрикнуть «Верю, верю, верю». А теперь и этот седой похотливый старикашка должен был быть уверен, что доверяет эту гнилую квартирку хорошим девушкам. Ну или хотя бы одной хорошей девушке. А этот огромный, страшный шкаф только занимает место, хотя туда можно будет складывать наш товар, который будет привозить Вадим для расфасовки. «Как же замечательно, что мы можем переехать уже сегодня», — воскликнула Маша и заулыбалась больше прежнего. «Как вы меня достали!» Этот крик разрушил всю эту театральную идиллию, которую трое лживых людей выстраивали уже около часа. «Как вы меня достали!» — вновь закричал Игорь, выпрыгивая из шкафа и обнажая свои клыки. Острыми, как лезвие, ногтями правой руки он вспорол горло седовласому мужчине, и кровь из разодранных артерий брызнула в разные стороны. Одним прыжком он настиг убегающую Катю и впился в ее молодую плоть. Жадными глотками выпивая ее багровую жизненную влагу, он смотрел на Машу, которая, как загипнотизированный кролик, перед коброй не могла сдвинуться с места. «А, ты, вы... «А-а-а!» – выдавало чуть слышное бормотание девушка. Игорь со злобой начал кричать на Машу. «Как вы достали! Глупые людишки! Жизнь проста, вы все усложняете!» С виду молодой, но с уставшим лицом вампир размахивал окровавленными руками и не унимался. «Стоит мне засесть в засаде, так приходится выслушивать всю эту чушь про любовь, тампоны, измены, секс, кто кого кинул, кто кому вдул, и все это так неискренне и цинично! Да кого вы из себя строите? Вы просто мясо! Вы и да, мать вашу, вы лишь звено в пищевой цепи!» Девушка заплакала последний раз в своей жизни и услышала злую усталость в словах незнакомца из шкафа. «Ох, как же трудно быть вампиром!» Конец рассказа.